Явление пятое. Те же и Василиса Перегриновна. Василиса Перегриновна. Видела, мой друг, видела. Лиза. Нечего видеть-то было. Уходит. Леонид. Ну что, что видели? Жаловаться, что ли, станете? Так я скажу, что вы лжете. Кому больше поверят? Вам или мне? Делает гримасу и уходит. Василиса Перегриновна. Вот все-то так со мной. Моченьки моей нету. Все сердце изболело. Мученица я на этом свете. Срывает сердцем цветок и обрывает с него лепестки. Кажется, кабы моя власть, вот так бы вас всех. Так бы вас всех. Так бы вас всех. Погодишь ты, мальчишка. Уж я тебя поймаю. Кипит мое сердце. Кипит. Ключом кипит. А вот теперь иди улыбайся перед барыней, точно дура какая. Эка жизнь, грешники так в аду не мучаются, как я в этом доме мучаюсь. Уходит.